У Джековой мамы была и собственная шикарная татуировка на ту же тему. Обнаженная женщина, как обычно, спиной, пила вино из полупустой бутылки, а в другой руке, обращенной ладонью к зрителю, лежали две игральные кости. «Ага, значит, в Кастель-Киркен возникли проблемы?» — спросила Алиса. Бабник Матсон завистливо закивал. «Не надо при Джеке», — сказал Татуоле. «Понятно», — сказала Алиса. «Не харистка», — продолжил Оле, — «прихожанка». «Юная жена военного», — сказал бабник Ларс. Но, наверное, Джек неправильно его расслышал. Он все так же зачарованно смотрел на сосок, торчащий из мартини, словно перед ним была не картинка, а кино, и не заметил, как Алиса бросила на Ларса взгляд. Все с тем же значением «не надо» при Джеке. «Так, значит, он уехал?» — спросила Алиса. «Я бы на твоем месте в церкви спросила», — ответил Оля. «Полагаю, ты не знаешь, куда он уехал», — продолжила Алиса. «Говорят, что в Стокгольм, но я не знаю», — ответил Оля. Тут Ларс как раз закончил татуировать своего шведа. «Ну, в Стокгольме ему хорошей татуировки не сделать. Видите? Вот наш швед. Живое доказательство, что оттуда ездит за татуировками к нам». Ларс глянул на клиента. «Разве не так?» Швед задрал брючину на левой ноге. «Вот это мне сделали в Стокгольме». На икре красовалась весьма качественная татуировка. Иной сказал бы, что это работа Оли или дочурки Алисы. Роза с воткнутым в нее кинжалом, с изукрашенной резьбой, золоченой зеленой рукоятью. Края лепестков и лезвия кинжала были окрашены в оранжевый цвет. Вокруг розы и кинжала извивалась змея, выкрашенная в зеленый и красный. Судя по всему, швед был большой любитель змей. По маминому лицу Джек сразу понял, что татуировка произвела на нее сильнейшее впечатление. Даже Татуэли признал, что работа мастерская, а Ларс Матсон просто сидел, открыв рот, то ли от зависти, то ли от радости. Не иначе ему привиделись большие прибыли в семейном рыбном бизнесе. «Это Док Форест», — сказал швед. «И где у него салон?» — спросил Оля. «Я думал, в Стокгольме салонов вообще нет», — воскликнул Ларс. «Док работает у себя дома», — ответил швед. Джек знал, что в их списке Стокгольм не значится. Алиса тем временем осторожно бинтовала измученного юношу. Он хотел, чтобы роза располагалась именно на ребрах. Тогда при вдохе и выдохе лепестки будут шевелиться. «Обещай мне, что не станешь показывать это своей маме», — обратилась к нему Алиса. «А если все-таки решишь показать, не рассказывай, в чем тут секрет, и следи, чтобы она не слишком долго и внимательно смотрела. Обещаю», — сказал юноша. Старик-матрос напрягал и расслаблял мускулы на плече, восхищенно глядя, как русалка шевелит хвостом. Правда, его еще надо было до конца раскрасить. Близилось Рождество, клиентов было хоть отбавляй. Но, судя по всему, Уильям сбежал в Стокгольм, и эта новость не добавила радости ни Алисе, ни Джеку. Они выходили из салона на Нью-Хавен-17 после заката. Темнело в 4-5 часов пополудни. Уже работали рестораны, пахло кухней. Джек и Алиса даже научились различать запахи. Тут готовят кролика, тут оленью ногу, тут дикую утку, тут запекают тюрбо, тут жарят на решетке лосося, тут готовят нежную тюлятину. До них доносили запахи фруктов и соусов, к дичи и даже запахи сыра. Иные датские сыры такие выдержаны, что их можно почуять даже на зимнем воздухе. Ради забавы они считали пришвартованные у причала корабли и лодки. Над статуей на площади у отеля «Англитер» стояла арка, вся в огнях. Они решили, что это добрый знак. Да и сам отель был украшен к Рождеству. Отправляясь домой, Алиса и Джек обязательно заходили куда-нибудь выпить рождественского пива, темного и сладкого, такого крепкого, что Алиса разбавляла его для Джека водой. Один из Алисиных клиентов, банкир, у которого на спине и на животе были вытатуированы купюры различных стран и достоинств, сказал ей, что рождественское пиво полезно детям, от него, мол, перестают сниться кошмары. Джек вынужден был признать, что банкир не врет. С тех пор, как Джек стал пить это пиво, кошмары ему не снились. А может, и снились, только он об этом не помнил. Во сне Джек скучал по Лотти, по ее объятиям, вспоминал, как они задерживали дыхание и слушали, как бьются их сердца. Однажды ночью в Англитере Джек попробовал так обнять маму. Ей эта затея не понравилась. Джек почувствовал, как у Алисы бьется сердце медленнее, ритмичнее, чем у Лотти, и сказал: «Кажется, ты живая, мама». «Еще бы, конечно», — ответила Алиса с нетерпением в голосе, большим, чем когда он попросил ее задержать дыхание. «Да и ты тоже живой, как я погляжу, Джеки. По крайней мере, когда я проверяла в последний раз, ты был живой». Каким-то неведомым образом она уже успела выскользнуть из его объятий. На следующий день, до рассвета, в то время года в Копенгагене солнце встает не раньше 8 утра, мама повела Джека в цитадель, старинный копенгагенский форт. Кроме казарм, там находился дом коменданта и церковь Кастелькиркен, где и играл на органе Уильям Бернс. Есть ли на свете мальчики, которым не интересны крепости? Как Джек радовался! Надо же, мама привела его погулять в настоящий форт. Он обрадовался еще больше, когда Алиса разрешила ему побегать вокруг одному. «Я хочу поговорить с органистом наедине», — так она сказала. Перед Джеком открылись невиданные перспективы. Первым делом он забрел в тюрьму. Располагалась она за церковью. У них была общая стена, а в стене отверстие, чтобы заключенные могли слушать службы, а прихожане их не видели. Джек расстроился, что заключенных в тюрьме нет, одни только пустые камеры. Органиста, типичного датчанина, звали Анкер Расмуссен. По словам Алисы, он вел себя уважительно и приветливо. Джеку потом показалось странным, что органист был в форме, но мама объяснила ему, что церковь находится в крепости, и там служат солдаты, и, конечно, органист просто один из них. За тот недолгий срок, что Уильям пробыл учеником у Расмуссена, он выучил несколько баховских сонат, прелюдию и фугу, си минор и третью часть упражнения для клавира. Все эти названия мама запомнила по-немецки, и Джек ею страшно гордился. Еще у Уильяма очень хорошо получалось играть мессу для монастырей Куперена. Не обошлось и без генделевского мессии, так что Алиса угадала насчет татуировки. О соблазненной прихожанке, юной жене военного, мама почти ничего не рассказала Джеку, но дала ясно понять, что папу попросили из Кастелькиркен не за то, что он взял фальшивую ноту в кантате.